На этот раз оба нидинга напали одновременно. Хельги наконец разглядел второго, низенького роста, с широким морщинистым лицом. Он походил бы на старый трухлявый пень, поросший сизой бородой мхом, если б не был так опасно подвижен. Как легко он ставил ноги, ни одна ветка не хрустнула. Он был вооружен мечом, коим и нанес быстрый удар. В это время второй как раз замахнулся секирой. Хельги не стал дожидаться дальнейшего развития событий, а, высоко подпрыгнув, ухватился за крепкий сук, спрыгнул, перевернувшись в воздухе через голову, и оказался позади Темнобородова. Тот среагировал поздно, стальной клинок Хельги уже пронзил его сердце. Теперь оставался один коренастый, пожалуй, самый опасный изо всей троицы. Поигрывая мечом, он невозмутимо улыбался и медленно подбирался к Хельге. Юноша сделал первый выпад, поспешил, лишь расцарапав левую руку противника. Тот нанес быстрый рубящий удар, Хельге еле успел подставить меч. К немалому удивлению нидинга, такие приемы здесь мало кто использовал. Не давая ему опомниться, Хельге закрутил меч сверкающим кругом, теперь уже защищался бродяга. Почувствовав, что встретил достойного противника, он стал гораздо осторожнее и больше уже не улыбался, сосредоточив все внимание на борьбе. Удар, уклонение влево, еще удар, отбив. Ну-ну, быстро соображает, перенял тактику. Вернее, это он, Хельги, навязал врагу свою. Интересно, а меч у тебя насколько хорош? Приподнявшись на носках, Хельги изо всех сил опустил клинок, вложив в это движение всю силу своего молодого тренированного тела. Меч нидинга не выдержав, треснул. Дрожащий обломок клинка с силой вонзился в землю. Хельги опустил змей крови. Убивать безоружного немного чести для благородного викинга. А вот бродяга на поверку оказался напрочь лишенным и благородства, и чести. Улыбнулся, показав зубы и, когда Хельги подошел ближе, подло, из-под тишка, метнул в него рукоятку меча с острым торчащим обломком. Слава богам, Хельги успел среагировать. Пущенный с силой обломок лишь задел его левое ухо. Нидинг бросился было бежать, развернулся и, зацепившись ногой за пень, рухнул лицом вниз. Якобы рухнул. Этот прием кто-то из бродяг сегодня уже использовал, и Хельги на него не купился. Сжимая меч, с опаской подошел ближе, ожидая, что сейчас Нидинг бросится на него, хватая за горло. Единственный шанс не дать Хельге возможности воспользоваться мечом. Ну-ну, давай, бросайся. Ученые уже... «Ждем, он больше не встанет, мой мальчик», — раздался вдруг голос Вилунда. Старый кузнец вышел из-за сосны и, подойдя к лежащему недвижно бродяге, кивнул на его спину. Из-под левой лопатки нидинга торчал обломок меча, тот самый, воткнувшийся в землю. Но, Хельги замялся, «Что ты здесь делаешь, учитель? Грибы собираю», — от души расхохотался кузнец. «Я знал, куда ты поехал, и помнил, что где-то здесь видели нидингов. Не предупредил». «Потому как, кто же будет предупреждать тебя в битве? Сам же направился за тобой. Много ошибок ты совершил, сынок». Вилунд прошел вперед по тропинке. Не привязал коня, вообще, даже не подумал о нем. Хельги стыдливо зарделся. К тому же слишком много распрыгался без особых на то причин. «Подумаешь, бродяги». Сын Сигурда Ярла вспыхнул до корней волос. А он-то так гордился сегодняшней битвой. Но вот, оказывается... Теперь, хоть и не приходи в усадьбу, не воин, посмешище. Хельги сел на пень и закрыл горящее лицо руками. Очень хотелось заплакать. «Ну, что ты там расселся?» Услыхал он голос Вилунда, далекий, словно бы из другого мира. «Вставай-ка, нечего время терять. Нужно успеть заехать к хозяйке куриц за брагой, есть что отметить». Хельги поднял глаза. «В общем-то, сегодня я очень доволен тобой, мой мальчик», — с улыбкой произнес кузнец. Глава 6. Волк. Тогда разъярился. Дух богомерзкий. Житель потемков. Беовульф. Ноябрь 855 года. Биллистфьорд. Прошло чуть меньше месяца с тех пор, как ускалицей друид Канхабар стал членом рода Сигурда Ярла. Сам обряд посвящения, вступление левой ногой в специально содранную кожу с левой ноги кобылы, занял не так много времени, больше ушло на согласование. Каждый ли член рода был согласен усыновить безродного ирландца? Конечно же, большинство отнеслось с подозрением, и вряд ли бы ускалицей так быстро стал родичем, если б не помощи покровительства Гудрун. Он ей нравился, ускалицей хорошо знал, почему и тем пользовался. Никогда не проходил молча мимо хозяйки, все время заговаривал о чем-то. Правда, надо сказать, без излишней настойчивости, ненавязчиво, но с претензией. Гудрун подобные ухаживания нравились, Еще б не понравились 40-летней женщине живые воспоминания о бурной любви, да если еще принять во внимание болезнь мужа. Постепенно и очень быстро Канхабар стал в усадьбе незаменимым, чего, надо сказать, и добивался, сперва, помня указания друида Фаргайла Козла, а затем и сам стал находить в своем положении массу выгод. Всегда вежлив, выдержан, не чета прочим грубиянам, ирландец, как должное, принял на себя обязанности управителя усадьбы, а Гудрун была и рада такому помощнику, все сделает так, как сказано, четко и вовремя, да к тому же, как становилось уж совсем худо Сигурду, лежал в лёжку, самолично заваривала ему сон траву Гудруны, дождавшись, когда муж уснет, шла в амбар, где, с любовной страстью в глазах давно дожидался ее ирландец. Не злоупотребляла подобными встречами Гудрун, умна была, хитра, коварна, знала. Немного уже осталось Сигурду земных дней, а уж там, как повезет, кто будет владеть усадьбой, она, всем известная хозяйка Гудрун, или этот неумелый щенок, Хельги. Да, по законам, вроде бы, Хельги, но жизнь есть жизнь, она посильнее законов будет. Гудрун то хорошо знала. Два десятка дойных коров, часть принадлежащего Сигурду стада, жевали сено в дальнем сарае под присмотром троянавозника, черноволосого, темноглазого, смуглого, увидишь такого, сразу скажешь, раб, нидинг, слуга, именно так описывались рабы в древних сагах. Сарай стоял почти впритык к лесу, где шумели, качая ветками, темные голубоватые ели, и росшие на холмах корявые сосны вздымали к небу вершины, покрытые жесткими иглами. В противоположной стороне, за еле видневшейся усадьбой братьев Альфсенов, широкой оранжевой полосой плавилось в море закатное солнце. Несколько рыбацких лодок, маленьких, издали похожих на жуков, деловито перебирающих лапами, пользуясь хорошей погодой, покачивались на волнах радужного залива. Ловили сельдь, и всем работы хватало. Чьи были лодки, Сигурда или Альфсенов, с усадьбы было не разглядеть, да и троянавозника, честно говоря, это мало интересовало. Он лежал на копне сена, подстелив старый выцветший плащ, отломив соломину, сунул в уголок рта, развалился, положив под голову руки, наслаждаясь редкими минутами покоя, закрыл глаза, представив далекое детство. Теплое перламутровое море, оливковые рощи и огромный город с белыми стенами и золотыми, сверкающими на солнце воротами. Гавань, полную кораблей, самых разных, от узких рыбачьих филюк до огромных военных дроманов, вооруженных неугасимым огнем, горящим даже в воде. Рынок, многоголосый, разноязыкий, полный пряных запахов. Огромный, кажется, до самого неба, купол храма Святой Софии. Колокольный звон медленно плыл над городом, поднимаясь в синеве, как цветы незабудки, небо. Где-то в оливковой роще выл волк. Волк, раб открыл глаза, перевернулся на живот и, выйдя из теплого, пахнущего навозом, коровника прислушался, вглядываясь в черный лес, начинающийся сразу за невысокой оградой, сложенной из круглых камней. Именно здесь, в лесу, похоже, и выл волк. Трель поежился. Что стоит хищнику перемахнуть через ограду? Конечно, через закрытую дверь в коровник ему не пройти, а если через сеновал, запросто проберется. А до дома отсюда далековато, пока прибежит помощь, волки спокойно пару коров сожрут и его, Треля, в придачу. Навозник вздрогнул, услышав, как зашуршало на сеновале сено. Прислушался, на всякий случай, взяв в руки увесистый посох. Впрочем, что против стаи посох, так игрушка. Соскочившая с сеновала черная тень стремительно бросилась прямо на Треля. Тот отбросил посох и широко расставил руки. Огромный, черной масти, пес размером с теленка, поскуливая, принялся лизать щеки раба, и тот щекотал собаку за ухом, запуская руки в косматую шерсть. «Айн, хороший мой Айн», — шепотом приговаривал Трель. «Как я рад, что ты пришел!» Могуч, косматый, страшен с виду был Айн, правда, изрядно ленив, и это его качество сводило почти на нет все предыдущие достоинства. Особенно летом, на верхних лугах, пес предпочитал целыми днями валяться в кустах, укрывшись от солнца, и лишь иногда лаял на отбившихся от стада коров. Впрочем, с волком он бы стравился, с одним волком. А вдруг их там стая, ведь волки никогда не рыщут в одиночку. Может, все-таки добежать до усадьбы, позвать на помощь? Нет, там одни насмешки посыплются, да еще и тумаков получишь. Скажут, трель-навозник так же глуп, труслив и ленив, как и его пес. Да и, пока он бегает, вдруг волчина и вправду проберется в коровник, Поди потом, доказывай, что ты не особо и виноват. Навозник почесал левую лопатку и передернул плечами. Кожа на его спине была покрыта шрамами, не так давно оставленными кнутом хозяйки Гудрун. С неделю назад заснул таки, проглядел, как орел унес овцу из выпущенной на последнюю траву отары. Вот тогда-то, после наказания, и отправили тролля в дальний сарай, с глаз подальше, коровы, ни овцы, орел не унесет, вот, правда, волки. Так волков никогда и не было поблизости от усадьбы, не было. Да вот ведь, заразы, взялись откуда-то, а может, и вправду, какой-нибудь одинокий волк, приблудный, вон, что-то не воет больше. Ладно, что будет, то и будет. Зарыться вместе с Айном в солому да поспать, все больше толку будет. А если и порешит ночью волк корову, так что, к побоям привыкать, что ли? В урочище, что меж горами и усадьбой Сигурда Ирла, всегда, даже в самый светлый день, а тем более, сейчас, ноябрьским вечером, было неуютно и сумрачно. Свет заходящего солнца с трудом проникал сквозь темные мохнатые лапы елей, окончательно теряясь в кустах можжевельника и жимолости. Прямо через лес вела неширокая тропка, идущая к хутору свей-накопителя коров. По обе стороны от нее громоздилась непролазная чащоба с кучами бурелома и колючим малинником. Многочисленные звериные тропы терялись в черном лесу. Впрочем, и они встречались лишь изредка, дичи здесь было мало. Огромный волк с темной, почти черной шерстью, остервенело рыча, рыл лапами землю. По виду это был редкостный экземпляр. Повадками он чем-то напоминал сбежавшую от человека собаку, но передвигался бесшумно и мягко, словно рысь. По хребту его, от кончика хвоста до загривка, тянулась неширокая полоска светлой шерсти, светлой, конечно, на общем серо-черном фоне. Длинная косматая шерсть зверя, темная по бокам, к брюху светлела, приобретая тот коричневато-желтый цвет, что скорее свойствен шакалам, нежели волкам. Мускулистые лапы заканчивались желтыми когтями, вообще же, встань волк на дыбы, его пасть оказалась бы вровень с лицом самого высокого человека. Не слабый был зверь и не просто было достать такого охотникам, если б они и задались сейчас такой целью. Впрочем, в черном лесу не бывало охотников, не было дичи. Что же делал здесь, в этом гиблом месте, этот великолепный экземпляр? Неужели вырывал из мерзлой земли чьи-то полусгнившие трупы, вместо того, чтобы насытить утробу свежей живой кровью? А, похоже, что так, рядом с волком, под елями, валялись два больших кувшина, покрытых желтовато-коричневой прошлогодней хвоей. Вокруг них волк и рыл землю могучими лапами. Вот на миг остановился, услыхав собачий лай, повернул жуткую морду, прислушался и снова заработал лапами, вырывая закопанные в землю полусгнившие трупы. Вырыв, есть почему-то не стал, лишь разбросал части тел лапами да завыл, подняв морду к низкому небу, тоскливо, безнадежно, злобно. Быстро темнело, темно серые, под масть зверя, тучи заволокли небо, пошел дождь, редкий, противный и нудный. Трель-навозник зарылся в сено и уснул, притянув к себе Айна. Где-то далеко, за священной рощей, в ответ на зов из урочища, внезапно завыли волки. Огромный зверь опустил морду, прислушиваясь к вою. Ноздри его раздулись, из раскрытой пасти стекала на землю желтая тягучая слюна. Некоторое время волк принюхивался, оставаясь на месте и, словно бы раздумывая, а затем, прижав уши, помчался на зов собратьев длинными мощными прыжками. Он обнаружил их сразу, как только пересек дорогу. Небольшая стая, с десяток особей, подозрительно обступила чужака. Это были еще довольно молодые звери, средь них лишь пара трехлеток. Голенастые, словно подростки, и уже успевшие отощать, видно, серым не очень-то везло с добычей в последнее время. В глазах их стояла жалкая тоска, шерсть потускнела, поблекла, на тощих лапах веревками выделялись жилы. Сгрудившись позади вожака, серые, поджав хвосты, с надеждой взирали на могучего новичка, а тот принюхивался к вожаку старому, много повидавшему зверю, с порванным левым ухом и покрытой шрамами мордой. Видно, когда-то это был настоящий боец, но старость и невезение доконали его. Шерсть свалялась, из кончика хвоста торчал репейник, но глаза горели прежним боевым задором. Чужаку, видно, не понравились эти глаза, ибо, только взглянув в них, он сразу совершил мощный прыжок, словно знал, остальные не будут вмешиваться, а двух вожаков на одну стаю много. Старый волк ждал этого, резко отпрыгнул в сторону, зарычал, показывая клыки, желтые, давно уже не видевшие живого мяса. Промахнувшийся чужак быстро развернулся, ощерил пасть, затих, ожидая ответа. И старый прыгнул серой молнией, откуда и силы взялись. Метнулся влево и, резко притормозив передними лапами, вытянул шею вправо. Клацнул зубами, раскровенил таки пришельцу плечо. Еще немного, добрался бы и до шеи, тогда, кто знает, как обернулась бы схватка. Старый вожак горделиво обернулся, ища глазами поддержки своих. Лучше б он этого не делал. Воспользовавшись этим, темно-серый рванулся вперед, распластался на брюхе и, извернувшись, впился сопернику в горло. Старый вожак захрипел, забил лапами, стараясь расцарапать противника когтями. Тщетно. Темно-серый оказался сильнее, злее, нахальнее, был в нем какой-то кураж, неистовая злоба, чего был лишен старый волк, повалившийся на седой мох с перегрызенной шеей. Он быстро слабел, и темно-серый, рыча, рвал его на куски, еще живого. Летели по кустам кровавые ошметки, и вся стая, несколько самок и волчата-подростки, поджав хвосты, следила за новым вожаком. Тот, наконец, насытился, повел из стороны в сторону ощеренной окровавленной мордой. Волки подошли ближе, молча склонили головы, подставив холки. Темно-серый торжествующе завыл, и вся стая поддержала его, пожрав поверженного вожака. Теперь у них был новый вожак, молодой, сильный, злобный. Стая обнаглевших от безнаказанности волков, под предводительством нового вожака, принялась рыскать по окрестностям Биллистфьорда. Резали прямо в загонах овец, не брезговали и нападениями на одиноких путников, а однажды чуть не загрызли младшего брата Фридлиева. Хорошо сам Фридлиев вовремя оказался поблизости, а то бы. Много раз выходили на охоту мужчины из усадьбы Сигурда Ирла, да и не только они, и все без толку. Уж такой вожак оказался у стаи, легко, играючи, обходил самые хитроумные ловушки, а о засадах, казалось, знал или даже предвидел их заранее. Словно бы издевался над охотниками, многие из них видели его. Огромный, темно-серой масти, зверь с черными, пылающими огнем Муспельхейма, глазами. Когда волки в очередной раз загрызли теленка, терпение Сигурда окончательно иссякло. В облаву были посланы все, включая Хельги и ускалицего Канхабара, недавно принятого в рот. У дальнего коровника, недалеко от усадьбы, прямо перед сеновалом вырыли глубокую яму, утыкали кольями с обожженными на огне остриями. Слева и справа от коровника, а также и спереди располагались точно такие же ямы, так, что меж ними оставалась лишь узкая тропка, по которой только и должен был загонять скот ленивый раптор или навозник. Ветви росших позади сарая деревьев крепко-накрепко переплели между собой, так, что, если бы захотели волки, добежать им было бы некуда. Один путь, в яму, не в одну, так в другую. В соседнем овине сидели несколько человек с копьями, добить хищников, если те вдруг попытаются выпрыгнуть, хоть и маловероятно то, добывали случай. Лучше уж побеспокоиться заранее. Навозник лишь скептически усмехался про себя, вслух не рисковал, помня побитую спину, знал, вряд ли пожалуют волки при таком скопище народу. Что ж они, совсем идиоты, что ли? А волк все-таки пришел, не в самую ночь, уже под утро, когда стирается тонкая грань между сном и явью. Явился один, не подставляя стаю. Прошмыгнул меж кустов в коровник невесомой темно-серой тенью. Подняв уши, залаял лайн и тут же, захрипев, упал с прокушенным горлом. Кровь выливалась на свежевыпавший снег мелкими упругими толчками. Несчастный пес, умирая, судорожно сучил ногами. По лицу навозника тролля текли слезы. Никого и никогда не любил он здесь, в усадьбе, а вот к собаке привязался. Теперь этого был лишен. Молнией метнулся волк, огромный, темно-серый, со светлой полоской по всему хребту до хвоста, пролетел над оградой, прополз под кустами на брюхе, извернулся и исчез, словно в воду канул. Кинулись искать, махнули уже было рукой, да трель-навозник заглянул с испугу на сеновал, там и обнаружил зверя. Огромные черные глаза, совсем не похожие на волчьи, сверкали лютой злобой и ненавистью. С широко раскрытой, источающей трупный смрад пасти медленно стекала слюна, могучие когти царапали дерево перекрытий. Издав утробное рычание, свирепый хищник прыгнул на тщедушного раба, раздирая когтями грудь. Трейл изо всех сил сжал руками косматую волчью шею, чувствуя, как капает прямо на лицо горячая слюна. Держать, только б удержать зверя до прихода подмоги. А острые клыки хищника приближались все ближе, а в черных глазах зверя, казалось, стояла злобная усмешка. Нет, не удержать, уж слишком неравны силы. Огромный свирепый хищник и недокормленный мальчишка-раб. Конечно, жизнь раба, не такое уж счастье, но подобная жуткая смерть. Нет, нет, нет. Трель в отчаянии замотал головой, чувствуя, что еще немного, и острые челюсти зверя сомкнутся на его шее. Он даже закрыл глаза, и челюсти сомкнулись бы, не подоспей вовремя Хельги. Сходу метнул копье, волк уклонился, подскочив, вытащил из ножен меч. Отпустив бледного раба, чудовищное создание бросилось на Хельги, страшно сверкая глазами. Тот ждал, без страха в душе. Еще бы, что ему какой-то там волк, когда имеется меч и умение им пользоваться. Улыбаясь, ждал зверя сын Сигурда. Уже в прыжке хищник посмотрел ему прямо в глаза, и вдруг проскочил мимо. Развернулся, выскочил наружу и, одним прыжком перепрыгнув ограду, исчез в лесу. Хельги улыбнулся. «Ну, ну, беги, там и ждет тебя яма». Почти сразу же за оградой, на небольшой поляне, скрытой молодыми елками около ямы, в которую неминуемо должен был попасть серый ночной гость, с коротким копьем в руках маячила сутулая фигура ускалицего ирландца Канхабара. Не очень-то нравилась ему вся эта затея с поимкой волков. Ирландец лучше предпочел бы заниматься управлением домом. Милостивая хозяйка Гудрун не так давно поставила его присматривать за рабами и слугами. Уж это дело оказалось Канхабару по душе, хорошее дело. А тут стой вот, жди волка. Все остальные, вон, давно уже ушли спать, а его, Канхабара, как раз под самое утро вышла смена. Хорошо хоть, луна, светло. Ирландец зевнул, стараясь отогнать сон, как вдруг со стороны загона послышались крики и какое-то глухое рычание. Неужели волк, с опаской подумал Канхабар и покрепче обхватил копье, утешая себя мыслью, что уж в этом-то месте волку одна дорога, в яму. Хищник появился внезапно, выпрыгнул из кустов, огромный, темно-серой масти, зверь, помчался прямо на яму, и вдруг остановился перед застывшим, как изваяние, Канхабаром. Повернул голову, взглянул строго. Ирландец ахнул, узнав черный сверкающий взгляд зверя. Это был взгляд сгинувшего друида Фаргайла. Неужели этот волк и есть волкодлак-оборотень? Да, это я, Канхабар. Сами собой образовались в мозгу ускалицего огненные слова. Я не могу, продолжал волк, скались окровавленной пастью. Не могу много общаться с тобой. Я ухожу, но ты, жди. О, мой друид. Канхабар в страхе упал на колени перед волком. Будь осторожен, здесь яма. Лишь только там, ближе к кустам, узкий проход. Беги же. Ничего больше не сказал волк. Поблагодарил младшего друида кивком головы и, осторожно пробравшись по самому краю ямы, прыгнул с обрыва в лес. Ушел. Выскочил на поляну Хельги с обнаженным мечом в руке. Все-таки опять ускользнул. Да, это хитрейшее волчище. Как ни в чем не бывало, поднялся с земли ирландец. Проскочил краем, сбив меня с ног. Впрочем, думаю, вряд ли он больше объявится здесь. Я хорошо зацепил его копьем. И правда, с тех самых пор не появлялись больше волки около усадьбы Сигурда. Хотя, доходили смутные слухи, стая по-прежнему разбойничала в дальних лесах у Ерунд-озера. Ну, так-то, наверное, была другая стая. Больше всего славы получил от ночной засады ускалицей Канхабар. Его так и звали теперь. Канхабар, избавитель от волка. Раб-трейль-навозник вновь отведал плетей за тупость. Впрочем, ему к этому не привыкать было. А Хельги? Что Хельги? Повод для насмешек был. Надо же, упустил таки волка. Хоть вообще в усадьбу не показывайся. Он и не показывался больше. Жил у Вилунда. Огромный волк темно-серой масти по-прежнему творил разбой во главе стаи. А в лунные ночи, насытившись рычанием, разогнав в стороны волков, выходил на поляну в черном лесу и выл, подняв морду к звездам. В вое этом слышалась вовсе не злоба, а одна лишь жуткая нечеловеческая тоска. Глава 7. Секира Гиля. Гнев и вражда, и обида не спят, ум и оружие, конунгу надобны, чтоб меж людей. Первым он был, старшая Эдда, речи Сигардривы, декабрь 855 года, Биллистфьорд. Лагерь молодых воинов под руководством Эгиля Спокойного на веслах располагался в густом лесу у среднего течения Радужного ручья и тщательно охранялся. Вход и выход из лагеря без специального разрешения Эгиля был строго-настрого запрещен. Молодежь должна была повариться в собственном соку, привыкнуть к особому специфическому настрою дружины, в которой каждому было нужно заявить о себе и, вместе с тем, оставаться таким, как и все остальные. Харальд Бочонок, Ингви Рыжий Червь, красавчик Фридлиф, сын Свей Накопителя Коров, Хельги, и даже Дирмунд Зайка с приблудой Хральвом, в числе других молодых воинов жили все вместе, в длинном, обложенном дерном, доме, откуда то и дело разносились раскаты смеха. Старый Гиль, сидя на лавке перед входом, в полудреме смотрел на катившееся к закату солнце, нет-нет да и прислушиваясь к тому, что происходило внутри дома. Конечно же, говорили о девках. О чем еще-то? Харальд Бочонок рассказывала пухленькой рыжеволосой Ингрид, дальней родственнице красавчика Фридлиева. Ингрид Харальду давно нравилась, а вот добиться взаимности он не знал, как. Как-то раз, зимой еще, подарил ей лисенка, вернее, хотел подарить, только вытащил из корзинки, а тот хвать Харальда за руку, был таков, только хвост замелькал за деревьями. Ингрид хохотала на весь Биллистфьорд. Ингрид считалась известной хохотушкой, не то что вечно молчаливый Фридлиев. Он сейчас молчал, никак не реагируя на веселые рассказни Бочонка. А вот еще случай был, подождав, когда все перестанут смеяться, продолжал Харальд. Снег уже таял, как позвал я Ингрид на горку, покататься. Уселись в санки, ну, думаю, тут-то я ее и обниму, затискаю, а, если повезет, то и поцелую. Ты не слушай, Снорри, тебе про то рано еще. Снорри, светлорусый малыш лет 12, по здешним меркам, уже вполне взрослый, внимающий Харальду, буквально раскрыв рот, покраснел, низко опустив голову, что тут же вызвало у его сотоварищей новый приступ хохота. Ишь, Снорри-то наш, загрустил. С притворной суровостью покачал головой Хельги. Видно, тоже клеился к Ингрид. То-то я смотрю, зачастил он к хутору Свейна. Да что ты притих, Снорри? А, молчишь, все с тобой ясно. Сразу видно человека, в любовных делах опытного. Ну, чего так сидеть? Научил бы хоть Харальда целоваться, а то он ведь бедный так и не умеет, верно, Бочонок? Да, пожалуй, хмыкнул Харальд, широко расставляя руки. Иди, иди сюда, Снорри. Бедный Снорри съежился в углу, словно хотел слиться с лавкой. Хельги улыбнулся, подмигнул Харальду, пора, мол, заканчивать с шуткой. Бочонок махнул рукой. Ну его в горы, этого Снорри. Похоже, не дождешься от него помощи. Похоже, что так, Харальд. Сквозь общий смех поддакнул Ингве рыжий червь. Видно, придется тебе учиться у Ингрид. Эй, веслогубые. В дверь просунулась косматая голова Эгиля спокойного на веслах. Хватит ржать, как саксонские лошади, спать давно пора, или не заметили, как солнце село. А ведь действительно, не заметили. Угомонились быстро, за день-то немало пришлось побегать. Эгиль был учителем суровым и спуску никому не давал, даже своему внучатому племяннику Снорри. Эгиль прошелся меж широкими лавками, оглядывая спящих. Вот Ингви, вечно взъерошенный и чем-то похожий на воробья переростка, нескладный, эдакий недотепа с виду, однако жилистый, упорный, выносливый и далеко не дурак. Вот, на соседней лавке храпит Харальд Бочонок, толстый, подвижный и даже во сне улыбающийся. Круглое лицо, нос картошкой, лезущие в глаза волосы цвета прелой соломы. Казалось бы, обычный деревенский простак, а нет, совсем не таким простоватым был Харальд. Напротив Харальда, Хельги, сын Сигурда Ярла, светловолосый, синеглазый с тонкими чертами лица и чуть припухлыми губами, такой должен нравиться девчонкам. Да, похоже, на уме у него покуда лишь одна Сельма, дочка Таркеля Бонда с дальнего Снольдихольма. Она же, похоже, зацепила и красавчика Фридлиева, сына Свей-накопителя коров. Напротив Фридлиева, Дирмундзайка, себе на уме. Не нравился этот парень Эгилю, хоть и знаком был с самого детства, было в Зайке что-то нехорошее, подленькое, что, может быть, и сойдет на нет постепенно, под влиянием совместного обучения, а может и не сойдет, останется, знала Гилли подобные случаи. За Дирмундом, лавка его дружка Хральва, дежурившего ныне у очага. Хрольф, приблуда, принятый в рот несколько лет назад, Эгиль хорошо помнил, как тот дичился первое время, даже боялся спать вместе со всеми, убегал к коровам, на сено. Хрольф, конечно, поглупее Зайки будет, да и злобен изрядно, ну, то черта, для воина отнюдь не лишняя. Снорри, вот он, малыш, ворочается, не спится ему что-то. Гонял его Эгиль больше других, чтоб, несмотря на возраст, стал Снорри хорошим воином. Подойдя к спящему Снорри, Эгиль по-стариковски погладил его по волосам. Спи, спи, малыш, молодой возраст, штука быстро проходящая. Обойдя всех, Эгиль улегся сам и тут же захрапел, едва вставил в пазы спальную доску, превращающую обычную широкую лавку во вполне комфортное ложе, при всем желании не свалишься с такого, как ни вертись. Хельге почему-то не спалось, грезилась Сельма, да и громкий храп Эгиля был слышен даже здесь, в заднем углу дома. Напротив Хельги ворочался малыш Снорри, видно, тоже никак не мог уснуть. Хельги запоздало пожалела своей шутки по поводу поцелуев, нехорошая какая-то получилась шутка, надо будет при случае загладить вину перед Снорри. Впрочем, похоже, как раз сейчас наклевывался подходящий случай. Хельги осторожно приподнялся на ложе. «Снорри, эй, Снорри!» – прошептал он. «Ты же не спишь, я вижу». «Не сплю», – тихо откликнулся Снорри. «А что, кажется, Хрольф приблуда задремал у очага». Снорри повернул голову, присмотрелся, затем согласно кивнул. «Ну и сторож этот Хрольф, так в походе враги всем головы поотрезают, с таким-то стражем. Давай-ка привяжем к его поясу котел, то-то с утра будет потеха». Снорри не пришлось уговаривать дважды. Правда, не ожидал он такого от Хельги, ну да. Быстро соскочив с лавок, заговорщики тихонько подобрались к очагу, около которого, упершись лбом в поддерживающую крышу вертикальную балку, спал Хрольф Приблуда. Хрольф чему-то кривовато улыбался во сне, из полуоткрытого рта его стекала тонкой нитью слюна. «Видно, девки снятся». Сознанием дела пояснил Хельги, и Снорри зажал себе рот рукою, чтобы не рассмеяться. К поясу и ногам Хрольва они привязали буквально все, что обнаружили рядом, благо веревок в доме хватало. Большой котел, свисавший с потолка на толстой цепи, два котелка поменьше, сучковатое осиновое полено, деревянную бадью с водой и недоеденную кабанью голову, недавно присланную в качестве подарка свейным копителем коров, отцом красавчика Фридлиева. Полюбовавшись в смутном пламени очага делом рук своих, Снорри и Хельги остались крайне довольны. Правда, последнему этого показалось мало. «Смотри-ка, Харальд как разоспался!» — шепнул он, останавливая Снорри. «Ишь!» — вытянул руки. «Слушай, там, у очага, где-то был окорок. Тащи-ка его сюда!» «Эх, жаль, в одежде все спят, так бы рукава связали!» «Ну, да ладно, давай-ка, зайку к лажу привяжем!» Ни один из спящих не остался без внимания орудующей в доме парочки, даже старый Эгиль. Тому тщательно заплели бороду в длинную толстую косу. Осмотрев все, Хельги и Снорри довольно переглянулись и потерли руки. «Ну, вот, теперь можно и поспать», — почесал живот Хельги. «Прикинь, какой утром переполох будет». «Да уж», — согласно кивнул Снорри и, проходя мимо так и не проснувшегося Приблуды, зацепился ногой о котелок. Котелок со звоном опрокинулся. Встрепенувшийся Хрольф с просонья задергал ногами, да с такой прытью, что зазвенело все, что можно. Кабанья голова попала в очаг, туда же со страшным грохотом свалился и сорвавшийся с цепи котел. «Ятуны!» — дико закричал пришедший в себя Хрольф. «Ятуны! Великаны!» Все, как один, вскочили с лавок, вернее, те, кто смог. Некоторые, привязанные, остались, не понимая, какая колдовская сила их держит. «Великаны! Великаны!» Прыгая вокруг очага и звеня привязанными к ногами котелками, нагнетал обстановку Хрольф. «Я прогнал их!» «Прогнал. Что? Что случилось?» Спрыгнув с ложа, схватился за секиру Эгиль, привычно погладил бороду. С бородой явно было что-то не то. Разбуженный Харальд Бочонок потянулся к мечу, и вместо него вооружился окороком. Рядом, не в силах оторваться от ложа, грязно ругался Зайка. «Великаны, великаны!» Носясь по всему дому, дико гомонил Хрольф. «Я видел их, видел. Почти убил одного вот этим вот мечом. Ах, чтоб тебя!» Заругался красавчик Фридлиф, со всей дури ударившись ногой об опрокинутую бадью. Ингвирыжий червь молча освобождался от пут. Наконец, по знаку Эгиля, все выстроились на поляне перед домом. Сменили часовых на улице, те клялись всеми богами, что в глаза не видали никаких великанов, вообще никого не видали. Даже зверь лесной вокруг не шатался, доказывал один из стражей, норм из Снольдихольма, низенького роста, коренастый. Он выглядел довольно комично, когда, потрясая копьем, призывал в свидетели самого Одина. В общем, порешили, что дело темное. Йотуны не йотуны, а без троллей тут явно не обошлось, хотя Хрольф упорно твердил обратное. Какие тролли, великаны то были. Я лично видал двух. Один огромный, как скала у ручья, другой маленький, злобный. Что ж ты не поразил их секирой, Хрольф? Невзначай поинтересовался Хельги. Но Приблуда лишь отмахнулся. Разговоров о ночном происшествии хватило на три дня, да и потом частенько вспоминали этот случай, даже сам Эгиль спокойный на веслах. Спорили до хрипоты, тролли то были или в самом деле великаны. Хельги невозмутимо поддакивал, а малыш Снорри старательно прятал глаза и не впопад хохотал. На следующий день Эгиль разделил отряд на две группы – медведи и рыси. В медведи попали Дирмундзайка, Хрольф, Фридлиф, Харальд Бочонок и еще несколько парней из дальних хуторов. Остальные – Хельги, Ингви Рыжий Червь и малыш Снорри – оказались рысями и должны были, по мысли Эгиля, совершить диверсию в укрепленном лагере медведей, который тем следовало разбить за ночь в неизвестном для соперников месте. Вот, секира. Эгиль торжественно вручил предводителю медведей Фридлиеву собственное оружие. Спрячьте ее понадежнее и охраняйте. Вы же, он повернулся к Хельге, добудете ее любым, приличным настоящему викингу, способом. Задание ясно, ясно. Хором отозвались молодые воины. Медведи тут же скрылись в лесу, а рысям вроде как и нечем было заняться аж до самого утра, что отнюдь не значило безделья. Эгиль велел рубить деревья, докопать в глубоком снегу длинные ямы для устройства полосы препятствий. Ухайдакались, и Хельги чувствовал, как стекают по лбу крупные соленые капли, слышал рядом тяжелое дыхание Ингви и Снорри. Последнему приходилось особенно тяжело в силу возраста. Эгиль не делал различий. Сказано, всем рубить деревья и таскать тяжелые стволы, значит, всем. К вечеру, когда уже начинало темнеть, Снорри не выдержал. Споткнувшись, упал лицом в снег, да так и застыл, потный, смертельно уставший, грязный. Бросив топор, Хельги уселся рядом, положил руку на плечо Снорри, оглянулся. Ингви, стиснув зубы, молча тащил деревину. А здорово мы повеселились прошлой ночью, вскользь заметил Хельги, и Снорри перестал дрожать, обернулся. Правда, ничего не сказал, видно, не ворочился язык от усталости, однако в глазах его мелькнула искорка веселья. «Думаю, и завтра неплохо проведем время», — продолжал Хельги. «Уж заставим медведей побегать, верно, Снорри?» «Да уж, ясное дело, заставим», — кивнул тот и улыбнулся. Подошел, присел рядом Ингви, отдышался, сказал что-то смешное. Хельги незаметно кивнул на брошенную Снорри осину. Ингви не переспрашивал, молча встал, схватился было за бревно. Хельги придержал его за руку. «Эй, Снорри, давай-ка обтеши ветки». Снорри кивнул, схватил топор, заработал, так, что полетели по сторонам вкусно пахнущие смолистые щепки. Старался, еще бы, уж это-то было ему вполне по силам, не то что тащить тяжеленный ствол. Хельги переглянулся с Ингви. «Здорово у тебя получается», тут же похвалил малыша тот. «Давай-ка так, ты и дальше обтесывай, а мы с Хельги будем таскать деревья, лады?» Снорри лишь молча кивнул, счастливо улыбаясь, еще бы не лады. Усмехнулся в усы стоящий за старым дубом Вилунд, шепнул что-то подошедшему Эгилю и тихонько засмеялся. Рыси были на ногах, как только взошло солнце, то есть как бы считалось, что оно взошло, сыпал мелкий снег, похожий на недоваренную овсянку, сквозь затянувшие небо густые серые тучи не пробивался ни один солнечный лучик, лишь на востоке, за горами, сейчас невидными из-за туч, чуть-чуть олело. Хельги переглянулся с рыжим червем, и оба улыбнулись, подобная погодка была им на руку, куда как проще подкрасться к становищу медведей. Вот только где оно, это становище, думаю, не так далеко, на ходу делился мыслями Ингви. Сам смекай, они же должны были выбрать место, выстроить что-то, пусть даже и в снегу, да к тому ж еще сначала добраться, и все за одну ночь, а темно. Хельги согласно кивнул, нагнулся, подвязать завязки на обуви, незаметно бросив быстрый взгляд назад, ухмыльнулся чему-то и, выпрямившись, добавил, что, по условиям игры, медведи могли воспользоваться лошадьми, угнав их с чьего-нибудь пастбища. Вряд ли они стали связываться с лошадьми. Перепрыгивая через сугроб, покачал головой Ингви. Потом не оберешься проблем с их хозяевами, сразу шум поднимут. Нет, вряд ли. Хельги с уважением взглянул на приятеля. Оказывается, у Ингви был аналитический склад ума. Вот вам и рыжий червь. Прячась за деревьями, рыси бесшумно вышли на тропинку, ведущую из усадьбы Сигурда Ярлок кузница Вилунда и дальше, к Ярунтозеру. Выставив часового, уселись вокруг густой елки, безумно хотелось жрать, да вот никаких дорожных припасов им не полагалось, все должны были добыть сами, на ходу. Смотрите, сглотнув слюну, Хельги отломил сухую ветку и, разгладив рукой снег у самых корней, нарисовал крестик. Это наш лагерь, вот, тропа, вот здесь, ручей, а тут, скалы, за ними священная роща и дорога, еще дальше река, ну, Так далеко они вряд ли успели уйти. Слева от дороги лес, озеро, хутор свей, накопителя коров и усадьба Альфсенов. Тут холмы, пастбище. Ну, в общем, ясно. Сын Сигурда Ярла окинул взглядом свою небольшую команду. Он как-то сразу стал вести себя, словно уже был вождем Хевдингом и, странное дело, все его слушались. Впрочем, а кто бы выпендривался-то? Ингви для этого слишком умен, остается малыш Снорри.